Фломастер или мармелад? Тебе очень идет новая кофточка, подчеркивает глубокий синий цвет твоих красивых глаз, в которых так и хочется утонуть. Твой В. Хм, какие банальности! Поморщилась Настя от прочитанного. А новая юбка подчеркивает стройность ног, новый рюкзак — идеальную осанку. Хотя себе она могла признаться, что лукавит. Внимание тайного воздыхателя, который чуть ли не ежедневно оставлял записки в кармане ее куртки, льстило самолюбию девочки. Каждое послание было сложено в причудливую фигуру. То сердечко, то какое-нибудь животное или цветок. На этот раз вот бабочка. Настя поднесла ее поближе к лицу и почувствовала легкий запах, напоминающий фруктовую конфету или мармелад. «Что там у тебя?» — заглянул через плечо одноклассник Володя. Он выхватил записку из рук Насти, выскочил из раздевалки в коридор и, забравшись ногами на лавочку, стал во всеуслышание читать. На последнем «твой В» он прижал записку к груди, вздернул левую руку ко лбу тыльной стороны ладони и, явно переигрывая, изобразил, будто ему в сердце попала стрела любви. Выходка вызвала смех и оживленное перешептывание находящихся рядом школьников. Все-таки комического таланта Володе было не занимать. «Брагин, заканчивай юродствовать!» — громким голосом спокойно прокомментировала Настя. «А еще лучше поступай в театральное училище. Тебе явно не хватает зрелищ, с тобой же в главной роли и благодарной рукоплескающей публике. Кстати, может быть, В — это ты?» Раздался новый взрыв хохота. Школьники столпились возле лавочки, ожидая продолжения. Но к своему разочарованию услышали. «Туше, Маркина! А насчет театрального подумаю. Вдохновляет твоя вера в мой талант». Володя спрыгнул с лавочки, пародируя полет бабочки, и в низком поклоне вернул записку Насте. «То-то же!» — хмыкнула девочка и зацокала каблуками по направлению к выходу. В школе к обуви были строгие требования, а вне ее стен можно было пощеголять модельной обувью, чем пользовалось большинство девчонок из ее класса. Оказавшись за пределами школьного двора, Настя снова понюхала послание. Запах был едва уловимым, на парфюм не похож. Забавно, если ее таинственный поклонник окажется сладкоежкой или кондитером-любителем, изготавливающим конфеты на дому. Сейчас же каких только рецептов не найдешь в интернете. А может, он специально брызгает послание фруктовым ароматизатором, думая, что все девочки падки на сладкое. Настя вернула записку в карман, считая, что и так уделила ей внимание больше, чем следовало, и поспешила в магазин. Нужно было купить набор цветных ручек, тетрадку для алгебры и еще кое-что по мелочи для учебы. На следующий день девочка пришла в школу раньше обычного. Повесив куртку в гардеробе и переобувшись в сменку, Настя зашла за угол коридора и стала ждать. Из ее наблюдательного пункта открывался хороший обзор на происходящее возле вешалки. Не желая привлекать лишнего внимания, она сделала вид, что увлеченно читает учебник по химии. «Интересно?» — внезапно раздалось над самым ее ухом, и в то же мгновение кто-то вырвал книгу из рук. Настя, вздрогнув, повернулась в сторону голоса и увидела убегающего по коридору Володю Брагина. «Верни учебник, у меня первым уроком химия!» — с негодованием воскликнула девочка. Она бросилась следом за Володей, радуясь, что была не в модельной обуви. Похититель книги широкими шагами устремился на второй этаж, свернул за медицинский кабинет и скрылся в мужском туалете. Настя без раздумий ворвалась в туалет вслед за ним. «Маркина, ты с ума сошла?» — удивленно выдохнул Володя. «А если бы тут кто-нибудь был кроме меня?» Перед первым уроком Настя оперлась руками на собственные колени, пытаясь отдышаться. «Сомневаюсь. Зря!» — возразил Брагин. — В последнее время тут перед каждым уроком стали собираться группки. — Подожди, — прервала его Настя. Она приподняла подбородок и с сосредоточенным видом сделала несколько коротких вдохов носом. В туалете стоял знакомый запах то ли конфет, то ли мармелада. — Чем это пахнет? Ароматизатором? С каких пор они появились в школьных туалетах? Володя рассмеялся от такого предположения. — Ароматизаторы? Скажешь тоже, это же ашки. — В смысле? — не поняла Настя. Что могло так развеселить Брагина? Ребята из-за класса? Казалось, Володя сейчас лопнет от хохота. «Маркина, ты, конечно, красивая, но дремучая...» «Фломастеры — это такие. Пар из них идет, его вдыхают. В общем, ашки — это как сигарета, только электрическая». Нисколько не обидевшись на замечание Володи, Настя искренне возмутилась. «Так они же, наверное, вредные!» «Говорят, ни капельки, только горло дерет. Но тут уж каждый сам для себя решает», — пожал плечами похититель учебника. «На, держи!» — протянул он книгу. «И пошли скорее отсюда. Сначала ты, а через минуту я. Не то подумают еще чего». Настя молча взяла учебник и в задумчивости вышла из туалета. Она даже не обратила внимания, видел ли ее кто-нибудь. Догадка, что тайный поклонник, любитель тех самых Ашек, неприятным осадком упала на образ романтического героя. «Это что же? У него настолько пальцы пропитались паром? Или он курит, когда складывает записку в очередную фигурку?» Не дотерпев до конца уроков, на большой перемене девочка поспешила в раздевалку. В карманах записки не было. Значит, поклонник приносил послание ближе к окончанию смены. Настя присела на скамейку и открыла поисковик в смартфоне. В то, что необычные сигареты были безвредными, верилось с трудом. Сайты производителей пестрели всеми цветами радуги и интересными дизайнами фломастеров, предлагая ароматы на любой вкус. И все как один заверяли, что ашки безопасны для здоровья. «Понятно, что так привлекает искателей новых ощущений», — пробормотала Настя, продолжая листать результаты поиска. «Стильно, вкусно пахнет, чувствуешь себя взрослым». Однако первая же экспертная статья повергла ее в ужас. Оказалось, что целых 95% ашек и вейпов наполнены дешевым китайским солевым никотином. Эта химия аналогична натуральному никотину, вот только в организме сохраняется дольше. Обычный никотин и так является токсичным веществом, ядом, который защищает табак и другие посленовые растения, помидоры, баклажаны, картофель от насекомых. Солевой же, попадая на кожу, вызывает отравление, раздражает дыхательные пути и слизистую гортани. Настя с опаской посмотрела на свои руки. Только вчера она ими держала записку с ядовитым ароматом. Ничего себе любовное послание. Надо было во что бы то ни стало пресекать ухаживание отравителя. Вот только как, если она даже не знает, на кого и думать? Была не была. Сама себя подбодрила девочка. Она вырвала из блокнота чистый лист и размашистым почерком вывела. «Очень хочу, наконец, познакомиться. Приходи в школьный сад сегодня после уроков. Встретимся на скамейке под старым кленом. Н». Настя свернула записку в обычный самолетик и положила в правый карман своей куртки. Именно он чаще всего выступал в качестве почтового ящика для тайного воздыхателя. «Есть!» — обрадовалась Настя, когда в назначенное время не обнаружила самолетик на месте. Она коротко попрощалась с подругами и, оглядываясь, чтобы вездесущий Володя Брагин не выпрыгнул откуда-нибудь из-за угла, направилась к старому клену. При виде одинокой фигуры у скамейки девочка не смогла сдержать удивление. «Ого!» Воздыхателем оказался старшеклассник Влад Кашицкий. Высокий, симпатичный, всегда стильно одетый. Вот только с Настей они даже знакомы не были. Да и какого-то особого внимания к себе с его стороны девочка не замечала. «Привет!» Как можно беззаботнее произнесла Настя, приблизившись к парню. В нос сразу ударил аромат мармелада. Значит, дышал паром, пока ждал. «Привет!» — улыбнулся Влад в ответ и что-то положил в карман. «Спасибо за послание. Мне было приятно твое внимание. Красивые слова, образы, еще и фигурки оригами каждый раз новые. Ты талант!» Решила начать с приятного девочка. «Все это мелочи по сравнению с твоей красотой», — серьезно произнес парень, без тени смущения или кокетства. «Фух, коварный обольститель. И ведь хорошенький!» Настя уже хотела было отступить от первоначального плана, но тут же взяла себя в руки. «Я с удовольствием продолжу с тобой общаться, только перестань, пожалуйста, курить ашку. Каждая твоя записка пахла ароматизатором. Даже сейчас я чувствую сильный химический запах». «Да брось, они ведь абсолютно безвредны. Хочешь попробовать?» Влад достал ярко-красный фломастер и протянул его Насте. «Спасибо. Мне красиво упакованного яда не надо», — вежливо ответила девочка. «А тебе?» Весь вечер Настя проигрывала в голове разговор с Владом. Правильно ли она поступила? Все-таки они пока даже не дружили, а она уже ставила ультиматумы. Не выдержав, девочка решила поделиться сомнениями с мамой. «Не переживай, милая, ты была честна и поступила мудро», — похвалила мама. «Может быть, симпатия к тебе спасет этого мальчика от пагубной привычки. Еще и учиться лучше станет». «А при чем тут учеба?» — спросила в замешательстве Настя. «Обычно из-за влюбленности, наоборот, ни о чем и ни о ком другом думать не хочется. «Верно», — согласилась с улыбкой мама. «Правда, и на достижения любовь вдохновляет. Так вот, ребята, которые курят обычные или парят электронные сигареты, резко теряют интерес к учебе. Связано это с тем, что никотин заменяет главный нейромедиатор обучения, мышления и памяти в мозге человека. Ты своего Влада спасаешь». «Никакой он не мой пока», — насупилась Настя. «Лучше объясни, пожалуйста, что такое нейромедиатор». «Простыми словами, посредник между нервными клетками головного мозга, который передает импульсы от одной клетки к другой и усиливает их. Никотин убивает и посредника, и сами клетки. Кстати, не бойся, запахом от записок ты бы не отравилась». «Группки», — вдруг вспомнила девочка. «Брагин рассказывал, что в туалете перед каждым уроком стали собираться ребята и курить ашки». «Ничего себе эпидемия всешкольного отравления! Она-то отказаться смогла, а вот другие, возможно, соглашались, не подозревая об опасности модного увлечения». Настя открыла список контактов в смартфоне и набрала классного руководителя. Она знала, что идея сделать в классе доклад на тему скрываемого производителями электронных сигарет вреда для организма и развития человека будет встречена с большим воодушевлением. И оказалась права. А на следующий день в правом кармане куртки ее ждал журавлик с посланием от Влада. «Мне тоже не надо».